Глава 8. «Ну, что?» Когда я вернулся с ментального уровня, первым, что увидел, было недовольное лицо Алины. Она требовательно смотрела на меня в ожидании ответа. Я обернулся к проходу в архив и с сожалением отметил, что украшенный рисованными пятнами дверной косяк не желал активироваться. «Сегодня, наверное, не получится?» Я устало потер лоб. «Мурлей не отзывается?» «Что значит «не отзывается»? Ти?» Нахмурилась Алина. Девушка сидела, закинув ногу на ногу. «Ты же говорил, что научился открывать портал». «Говорил, говорил, я помню». Торопливо встала София. Я поморщился. Мне все меньше нравилась затея с путешествием на Мурлей в этой компании. И кто меня тянул за язык? «Говорю же», — ровным голосом повторил я, стараясь не пересекаться взглядом с Алиной. «Мурлей не отзывается. Сестра говорила, что такое возможно». «И что теперь?» — подняла бровь девушка. «Нужно ждать», — пожал я плечами. «Я попробую еще раз завтра». «Это просто невыносимо!» — заныла Катя и громко захлопнула книгу. «Я ничем заняться толком не могу. Летающие дома, синекожие четырехглазые люди, всякие разные новые вещи. Как уже хочется попасть на тот рынок!» «Ну, вообще говоря, мы неизвестно куда попадем», — произнес я и прикусил язык под испепеляющим взглядом Алины. «Как это? Неизвестно, куда попадем?» — тихо произнесла девушка и скинула ногу. Остальные сразу замолчали. В вечерней библиотеке на мгновение воцарилась привычная тишина, только вот спокойствия она не принесла, скорее наоборот. «Ти, мы ждем объяснений». Алина внимательно смотрела на меня. Мне отчаянно хотелось спрятаться от этого взгляда. «Когда путь создается», — слова шли тяжело, — «то он выводит в случайное место на Мурлее». Мне почему-то было очень стыдно говорить, словно в этой механике туннеля была моя вина. Я посмотрел на Алину, сразу отвел взгляд и потер лоб. Чувствовал я себя очень неуютно. Девушка молчала, о чем-то размышляя. «Да, Леодон», — разочарованно протянула Алина. «Только было решила, что из тебя может выйти толк, как сразу вылезло вот такое. Ты же понимаешь, что нас абсолютно не устраивает такая неопределенная работа этого твоего прохода? Мы с девочками хотим посетить торговые ряды, да, девочки? Так что постарайся уж, посиди, подумай и отведи нас именно туда. Другие варианты нас не устраивают. И разберись уже, почему путь не строится. У меня, между прочим, сегодня вечером был запланирован важный визит, который я из-за тебя отменила. Нужно уважать время занятых людей. Согласен?» Гулкое непонятное раздражение закипало внутри меня. С одной стороны, Алина была права. Нужно было сначала проверить, что путь строится. Но когда? Девушки нагрянули сразу после ужина, не дав мне даже времени подготовиться. У меня ведь тоже были планы на этот вечер, вместо которых я битый час потратил на множество довольно утомительных попыток вызвать Мурлей. То есть ее время было более ценным, чем мое? Я нахмурился и молча посмотрел прямо в глаза Алине. Девушка несколько секунд удерживала зрительный контакт, потом, словно что-то увидев, забегала глазами, кашлянула и встала со стола. «Ладно». Девушка поправила складки на юбке. «Раз потом, значит потом. Софи, пойдем. Девочки, до завтра». «И давай уже разберись, Ти». София посмотрела на меня. «Нам нужен только рынок, понял?» Я молча смотрел на удаляющуюся парочку, не желая ничего говорить. Когда дверь с тихим звонком захлопнулась, раздражение слегка отпустило. Я вдруг понял, что все это время сильно сжимал кулаки. «Летающие дома!» — мечтательно произнесла Катя и встала со стула. «Как же все это сказочно! Поскорее бы там очутиться! Не понимаю, что Алина так к рынку прицепилась. Мне бы любое другое место подошло. Ладно, Ти, я пошла. До завтра. Лен, пойдем?» «Да», — тихо произнесла молчавшая до этого девушка. Бросила на меня странный взгляд, и подруги удалились. Я глубоко вздохнул, вернул пятна на королевскую грамоту и спустился в архив. Нужно было обязательно отвлечься. А что лучше всего может помочь в этом случае? Конечно же, работа с книгами. Но даже они не помогли мне переключить внимание. Весь вечер мысли постоянно возвращались к разговору. Ночью я ворочался, постоянно просыпался и к утреннему будильнику встал совершенно разбитым. У меня все никак не выходили слова Алины из головы. Почему-то ее желание попасть на Мурлей вызывало какое-то подспудное раздражение, которого не было ни с кем ранее. Даже путешествие с безопасником вызывало положительные эмоции. А вот отправляться с девушками мне совсем не хотелось. Но почему? Что было не так? Костюм мастера Притвика с заряженным до предела кристаллом помог мне вернуть силы. Утренняя разбитость быстро сменилась легкой, бледной тенью слабого недомогания. А к первому занятию я уже чувствовал себя превосходно. Ровно до тех пор, пока в класс не зашла Алина. Девушка встала у прохода, нашла меня взглядом и молча дернула подбородком, словно спрашивая: «Ну как?» Я пожал плечами и помотал головой. Утром перед началом работы в архиве я попробовал снова построить путь, но при вызове руны поиска звездочка Мурлея никак не хотела появляться на горизонте. От предыдущей тропинки уже ничего не осталось, лишь ровный белый туман простирался до самого горизонта. Алина закатила глаза, и они вместе с Софией поднялись на свое место в аудитории. Я вздохнул и переключился на тетрадь с конспектом. Лектору нравилось внезапно спрашивать нас по предмету. И наверняка один из вопросов будет ко мне, ведь я целую неделю отсутствовал. А с этими утренними попытками найти Мурлей я не успел хорошо повторить материал. «Привет!» Катя шумно приземлилась практически перед самым началом занятия и умоляюще посмотрела на меня. «Ну что, получилось?» «Нет». Мой ответ заглушился громким звонком. Я помотал головой. «Жаль». Катя скорчила печально умильное лицо. «Но ты ведь попробуешь еще раз, да?» Ее слова и мимика тоже вызывали во мне гулкое раздражение. Я ничего не ответил ей и переключил внимание на преподавателя. Ирина Антиповна быстрым шагом подошла к кафедре и начала лекцию. Сегодняшней темой была оптимальная толщина линий при рунописи. Слова Кати и поведение Алины все никак не выходили у меня из головы. Я на автомате записывал за лектором, особо не вникая в слова. А мысли постоянно возвращались к будущему путешествию на Мурлей. Почему мне не хочется туда идти с девушками? Что было не так? Их желание было вполне понятным. Я сам с каждым путешествием был в невероятном восторге от другой планеты. Тогда почему никак не уходило это странное нервное раздражение от просьб Алины? Когда еще раз будешь пробовать? Алина сразу после рунописи настигла меня в коридоре. Наверное, поздно вечером. Пожал я плечами, стараясь не встречаться взглядом с девушкой. У меня сегодня занятия с профессором Немоловым. А их никак не отменить? Встряла София из-за спины. Алина же ради тебя вчера отменила свою встречу. «Хорошая мысль, Соф», — кивнула Алина. «Леодон, поговори с профессором, придумай что-нибудь. Мы будем ждать тебя вечером в библиотеке». И девушки, не дожидаясь моей реакции, удалились, довольные собой. Я замедлил шаг. «Поговорить с профессором Немоловым? О чем? Что я ему скажу? Уважаемый профессор, мне тут нужно 4 девушек на Мурлей отправить. Извините, наши сегодняшние занятия нужно отменить». «Да, я знаю, что эти занятия нужны больше мне, чем вам, но я должен». «А что я должен?» Озарение вспыхнуло во мне. По телу пробежали мурашки. Одновременно в коридоре зазвенел звонок, и я побежал в алхимический кабинет, старательно удерживая хвостик небольшой, но очень правильной мысли. Что-то такое хорошее мне только что пришло в голову, что-то очень подходящее. Сегодня нашу лекцию по алхимии читал старшекурсник. Самого профессора Персонса не было. Что же такое в коридоре, я понял. Что именно я должен? Точно! Я ничего не должен! Это было полностью мое желание, отправляться на Мурлей или нет. И если я хочу, то даже могу выбрать, кого брать с собой в путешествие, просто потому что это мое решение». От этих мыслей у меня по телу снова пробежали мурашки. Это значило, что я могу девушкам отказать, сказать, что не хочу брать их с собой на Мурлей, и ключ от своей комнаты никому не отдам. Я сам смогу поухаживать за сестрой, тем более, что ей вроде и не требовался какой-либо уход. Но ведь наверняка они начнут возмущаться или давить на жалость. Нет, Тим, нужно держаться принятого решения. Раз уж я не хочу их видеть с собой на Мурлее, значит, тому и быть. И нужно будет сказать как можно быстрее, сразу перед следующим занятием. Алин, я вошел в кабинет психологии и поднялся на ряд. Девушка оторвалась от активного разговора Софии и непонимающе посмотрела на меня. Я вздохнул и выпалил. «Я не возьму вас с собой». Лицо Алины застыло, словно восковое. В глазах появилось непонимание. София перевела взгляд на соседку, снова на меня и произнесла. «Что?» «Я не возьму вас с собой», — повторил я и усилием воли расслабил кулаки. Они снова были сильно сжаты. «То есть только этих двух возьмешь, значит?» София показала взглядом на Лену и пустующее место Кати. «Нет», — помотал я головой, — «никого не возьму». Девушка перевела взгляд на озадаченную Алину и возмущенно бросила в меня. «Но почему?» «Не хочу», — ответил я, нервно вздохнул, развернулся и пошел на свое место. «Куда ты не возьмешь-то их?» Как только я сел к себе, ко мне тут же наклонился любопытный Егор. «Да так». Поморщился я и достал из пакета тетрадь по психологии. «Неважно». «Ну, не знаю», — протянул сосед, косясь на соседок выше. «Им это было точно важно. Алина сейчас прямо лопнет от возмущения. Ну, держись». Парень ухмыльнулся, слегка толкнул меня в плечо. Я улыбнулся в ответ, стараясь удержать неунимающуюся дрожь в руках, и со звонком переключился на психолога. Сегодня мы проходили работу с агрессией. «Алина?» — обратилась Ксения Ивановна к девушке. «Я уже 20 минут со всеми вами общаюсь, а вы никак не можете отвести взгляд от молодых людей на первом ряду. Чем же таким они смогли вас очаровать?» По аудитории пробежал смешок. Я обернулся и наткнулся на холодный взор девушки. «Знаете, Ксения Ивановна?» Алина отвела от меня взгляд и с милой улыбкой посмотрела на преподавателя. «Несколько расстраивает, когда парни обещают, а потом внезапно отказывают выполнять свое обещание. Такое бывает», — поставленным голосом ответила профессор и скользнула взглядом по нам с Егором. «Но отношения, пожалуйста, выясняйте во внеурочное время. Вы же не хотите получить неудовлетворительную оценку за плохую работу с материалом на лекции?» «Нет», — буркнула Алина и вздернула нос. «Тогда продолжим». Ксения Ивановна слегка улыбнулась. «Вам же, девушка, советую подумать, почему вы получили отказ. Для всего есть причина, только иногда она не лежит на поверхности. Итак, студенты, правильная работа с агрессией может принести очень хорошие результаты. Рассмотрим пример. Чтобы не пересекаться с девушками, мне пришлось выбрать самую дальнюю очередь в столовую и весь путь до входа ненавязчиво скрываться за высоким старшекурсником передо мной. Я увидел, как Алина вдалеке сердито шагала по тропинке и усердно крутила головой. К счастью, меня она не заметила, и я смог спокойно пообедать. На основах магии Алины не было. Надувшаяся София кидала в меня гневные молчаливые взгляды, а Катя, которой девушки, видимо, передали за обедом мое решение, пересела от меня на последний ряд. «Видишь, как им всем неважно!» — ехидно ухмыльнулся мне Егор. «Держись теперь!» Я прерывисто вздохнул и сконцентрировался на профессоре Немолове. Он как раз со звонком вошел в кабинет. Интересная лекция закончилась необычно быстро. «Ти?» — окликнул меня Сергей Петрович, когда я шел мимо кафедры. «Вечером я жду тебя на полигоне, помнишь?» «Да, Сергей Петрович». Криво улыбнулся я и слегка пошатнулся. Меня случайно плечом задела София. Обязательно буду. Спасибо. Сегодня вечером будут занятия. Интересно, а профессор Кул будет? Мне очень хотелось показать ему руну автопереводчика. Наверняка она его заинтересует. А еще очень хотелось поэкспериментировать с огненной энергией. В учебнике ей почему-то уделялось очень мало внимания. Осталось только выдержать сдвоенные занятия на полигоне. Настроение немного улучшилось, и я с удовольствием зашагал по коридору. Нужно заскочить в университетскую лавку, а то все мои ручки остались в рюкзаке. А постоянно клянчить пищи и принадлежности у Флоры Олеговны мне было стыдно. Когда я спускался по лестнице в центральный холл университета, во входной двери внезапно показалась Алина в уличной одежде. Я занервничал и попробовал было развернуться, но из-за плотного потока студентов слегка замешкался. «Ти!» Она заметила меня и помахала рукой. Я вздохнул, спустился по лестнице и вопросительно посмотрел на Алину. «Какой серьезный!» Девушка хмыкнула. «Я хочу тебя кое о чем спросить. Можно?» «О чем именно?» Поднял я бровь. «Мне непонятны твои слова». Пожала плечами девушка. Она слегка подрагивала. На ее легкой куртке быстро таяли снежинки. «Ну, те в аудитории». «Нет, я поняла, что ты не хочешь брать меня с собой, но мне нужно знать». «Алин, ты куда пропала?» Рядом с нами возникла София. «Ты не Молова пропустила? Уйди!» Коротко бросила Алина. Подруга, услышав фразу, замерла, с удивлением посмотрела на нас и с протяжным «ну ладно» удалилась. «Давай поговорим без лишних свидетелей». Алина проводила взглядом фигуру подруги и переключилась на меня. «Не хочу, чтобы ты снова меня при всех отшил». Девушка поджала губы и показала рукой куда-то вдаль коридора. «Ладно», — кивнул я. «Наверное, это было правильно. Чем быстрее удастся разобраться в ситуации, тем лучше». «Тогда пошли». Алина вытащила из внутреннего кармана ключ-карту с надписью 131. Комната находилась в самом конце коридора. Дверь при прикосновении белого прямоугольника щелчком открылась. Девушка проскользнула внутрь, я зашел за ней и оказался в заставленном старой мебелью подсобном помещении без окон. Я на некоторое время зависнул, разглядывая обложку пыльного журнала на столешнице. «Да, действительно хорошее место для общения без свидетелей», хмыкнул я и повернулся к девушке. Алина стояла спиной ко мне, вплотную к закрытой двери. От ее тела тонким прозрачным полотном выходил темно-желтый поток энергии и вливался в дверь. По периметру быстро бегали желто-коричневые всполохи, а сама дверь быстро насыщалась серым цветом. «Алин?» — опешил я. Девушка лишь чуть шире расставила ноги и заметно напряглась. Послышалось легкое гудение. Серый цвет сгустился и вдруг с легким хлопком исчез. Вместе с ним прервался и поток энергии от Алины. Студентка расслабилась и повернулась ко мне. «А теперь давай поговорим». Голос Алины был сильно уставшим, будто она долго занималась тяжелой физической работой. Под глазами появились темные круги, а кожа стала заметно бледной. Или это был такой эффект от неярких потолочных ламп в кладовой? И что за интересную темную сферу Алина держала в руках? «А что ты сейчас с дверью сделала?» Я вдруг увидел за девушкой самого себя. Дверь исчезла. В проеме было точно такое же подсобное помещение, в котором мы сейчас находились. И я сейчас смотрел на свою точную копию. Она установила зеркало? Сделала так, чтобы нам никто не мешал. Криво улыбнулась девушка и устало села на пыльное кресло. То возмущенно скрипнула, выпустив в комнату небольшое облако. «Ответь мне, почему ты отказываешься брать меня с собой?» Пыльное облако неспешно летело по комнате. Частицы поблескивали в неярком свете потолочных ламп. Зазеркалье в точности повторяло все происходящее. «Потому что не хочу», — пожал я плечами. «Я уже сказал». «Это не ответ», — нахмурилась Алина. «Почему не хочешь? Что тебя во мне не устраивает?» Несмотря на возмущение, голос девушки был слабым. Она явно нехорошо себя чувствовала. Пыль облепила ее куртку и подол платья. Но Алина совершенно не обращала на это внимания, тяжело дышала и сердито смотрела на меня, сжимая в руке блестящий черный шар. Я заметил на его поверхности тонкий узор, будто это был не просто шар, а какой-то артефакт. «А что за артефакт у тебя в руках?» — показал я на сферу. «Ты с его помощью это зеркало сделала?» «Это тебя не касается». Девушка с заметным усилием спрятала сферу в карман куртки. «Семейная реликвия. И там не зеркало. Не переводи тему. Тебе что, жалко твоих этих империалов? Я заплачу, деньги не проблема. Или тебя не устраивает, что нас так много с тобой идет? Давай тогда ты одну меня отправишь, остальные обойдутся». «Алин!» Прервал я возмущенный слабый голос. Та замолчала и тяжело задышала. «Давай я вообще никого не буду отправлять, а? Ты так говоришь, будто путешествие на Мурлей похоже на простую поездку в руномобиле. Сел, завел и поехал. Нет, Алин, это сложно и не так быстро. У меня вообще всего лишь раз получилось построить путь до Мурлея, а ты так требуешь, словно мы на обычную прогулку по парку идем. Я сам еще многого не понимаю». «И чего я завелся? Нужно немного отвлечься. Если это не зеркало, то что?» Я не спеша подошел к двери, пригладил взлохмаченные волосы. Отражение в точности повторило мои движения. Алина громко чихнула. «Будь здорова». Не оборачиваясь, бросил я девушке. Моя фигура в отражении беззвучно повторила движение губ. «Ти, я замкнула нашу комнату саму на себя». Донесся до меня сосредоточенный голос девушки. «Ты отсюда не выберешься, пока я тебя не выпущу. То есть это зеркало, да?» Я поднес руку к двери. Отражение повторило движение. Наши пальцы встретились, и я почувствовал тепло. «Ого, отражение теплое! И зачем ты меня здесь держишь?» «Чтобы ты подумал еще раз!» Алина понемногу приходила в себя. «Мне очень нужно там побывать. На Новый год к нам приедет моя двоюродная сестра со своими родителями. Она учится в Кемском университете. И ты не представляешь, как раздражает каждый раз слушать, как у них там круто и какое у нас тут болото. Если у меня будет что-нибудь из вещей с этого твоего Мурлея, то я урою Анастасию так, чтобы она даже не заикалась больше о кемской державе». Девушка возмущенно смотрела на меня, ожидая поддержки в ее праведной битве. Я хмыкнул. Нервное состояние затихло, сменившись умиротворением. Мне стало понятно, почему Алина так настойчиво просилась на Мурлей. «Только из-за этого? Вообще-то это очень важно!» Девушка заметила, что вся ее одежда была испачкана, и принялась неловко отряхивать прилипчивую пыль. «Она всегда вся такая идеальная, такая во всем прекрасная, лучше всех нас учится, одевается, общается. Даже не представляю, как Марк с этим справляется!» Алина неспешно встала, слегка покачнулась, на секунду замерла, оценивая свое состояние, и принялась очищать куртку от пыли. «Это мой старший брат», — пояснила девушка. Ткань шуршала под ладонью, пыль летала по комнате и снова налипала на куртку. «Проклятие, дурацкая пыль!» В ярости выпалила девушка и топнула ногой. «Я не понимаю, как Марку удается игнорировать слова родителей. Настя то, Настя сё. Алина, ты снова не сделала домашнее задание как надо. А Настя все делает без контроля и сразу хорошо. Алина, что-то ты поправилась. Вот Настя всегда держит себя в форме. Ненавижу ее двуличность. Постоянно притворяется, будто вся такая милая. Но я-то знаю, что внутри гниль сидит. Нельзя быть всегда такой правильной». «То есть ты хочешь оказаться на Мурлее?» Я смахнул пыль со стола и сел на него. «Чтобы уязвить свою сестру?» «Ну да!» Алина непонимающе посмотрела на меня. «И показать всем, что я тоже что-то из себя представляю. Понимаешь теперь, как мне важно туда попасть? Я хочу что-нибудь купить такое, от чего все ахнут. А Анастасия, наконец-то, покажет свою истинную натуру». «То есть мне открыть для тебя проход просто потому, что ты так хочешь, да?» уточнил я. «Все верно». Не уловила Алина моего сарказма. «А что не так-то?» «Ну а зачем мне это, Алин?» Неожиданно для себя самого взорвался я. Я помогаю тебе, а взамен что? Твоя благодарность? Как-то и без нее мне хорошо жилось. Деньги? Мне они не нужны. Я вполне хорошо живу в общежитии на зарплату библиотекаря. Ты не чувствуешь, что какая-то односторонняя услуга получается?» «Ну, об этом я думала, да», — протянула Алина. «И хотела предложить тебе денег. У меня есть доступ к моему фонду. Почему ты сразу от них отказываешься? Как насчет 50 золотых? При условии, конечно, что ты мне дашь на Мурлее столько же империалов. Я же говорю, что деньги мне не нужны». Разговор начал меня утомлять. «Давай выпускай нас. Я не хочу тебя брать с собой, Алин. Разбирайся со своей сестрой без моего участия, пожалуйста». «Нет, не выпущу». Алина аккуратно села в пыльное кресло и с видом собственного превосходства посмотрела на меня. «Пока не согласишься, мы отсюда не выйдем. И если вдруг со мной что-нибудь случится, то ты застрянешь в этой комнате навсегда. Это особый артефакт, Ти, и из нас двоих только я умею с ним обращаться». «С этим шариком», — показал я на ее карман. «И откуда он у тебя?» «Разве все артефакты не сдали несколько лет назад на хранение во дворец?» «Ну, этот слишком маленький, чтобы навредить», — слегка смутилась Алина и, словно в доказательство своих слов, вытащила из кармана темный шар. «Да и вообще, почему все решили, что те взрывы в Кирите и вафли в Кастере из-за накопленной энергии в артефактах случились?» «А из-за чего еще? Пора было выбираться. Уже занятия на полигоне начались. Тренер заставит отрабатывать опоздание. А мне сегодня нельзя задерживаться. У меня вечером тренировка с профессором Немоловым». «Ну, например, из-за какого-нибудь неудачного эксперимента?» — смущенно протянула Алина. «Какого?» — на автомате спросил я, одновременно набирая на панели Курана руну ясного видения. «Не знаю, Ти!» — раздраженно бросила девушка. «И что ты сейчас делаешь? Ты помнишь, меня трогать нельзя? Ты же не хочешь навсегда остаться в этой комнате?» «Да, не хочу». С активацией рисунка отражение нашей комнаты исчезло, а проход преграждало янтарное полотно энергии. «И как раз работаю над этим». По периметру двери шла уже знакомая мне тонкая линия. Такая же линия склеивала коридор в университетском кафе, когда мы с профессором Персонсом вывалились из петли. «Что значит, работаешь над этим?» В голосе девушки послышалось волнение. «Ти, даже не вздумай что-то делать. Если неправильно дверь открыть, то будет сильный взрыв. Ты хоть понимаешь, сколько там энергии?» «Насколько сильный?» Я посмотрел на девушку и обратил внимание на шар в ее руках. Линии на сфере были отлично видны под действием руны ясного видения. Интересно, откуда рисунок начинался? «Очень сильный, Ти!» Девушка не на шутку взволновалась. «Ты же не планируешь взломать проход? Как вы с профессором Персонсом тогда сделали? Это плохая идея. Тот взрыв окажется мелочью по сравнению с этим, поверь мне». «А откуда ты это знаешь?» Я нашел на сфере небольшую белую точку. Видимо, отсюда и шел рисунок. «Потому что знаю, вот почему!» — нахмурилась девушка. «Ну и пусть хмурится. Меня сейчас очень увлек узор на сфере. В ясном видении рисунок был виден полностью, словно артефакт стал прозрачным и даже просвечивал сквозь пальцы девушки. Какая затейливая руна! Надо попробовать ее распутать». «Ну ладно, ладно», — вздохнула девушка, видимо, расценив мое молчание требованием продолжить. «Когда мне было 7 лет, мы с Анастасией пробрались в кабинет отца. На его столе лежала эта сфера. Насте было 9. Она уже целый год училась работать с энергией и всем хвасталась об этом на каждом углу. Сестра взяла артефакт, активировала его, и кабинет тут же закрылся. Но эта сфера выкачала из нее столько сил, что она упала на пол без сознания. К счастью, у папы в кабинете стоял коммуникатор. Родители позвонили на него, узнали от меня, что случилось, и попробовали объяснить мне, как обратить действие артефакта. Но я была слишком маленькой и напуганной, а сестра никак не хотела приходить в себя. После этого родители сказали нам спрятаться в сейфе. Я втащила в него сестру, закрылась, и последним, что я помню, был сильнейший удар. Когда я очнулась, нас уже вытащили из сейфа на траву. От чудесного фамильного загородного дома практически ничего не осталось. Все разбросало по двору. «Понятно», — протянул я. Нить узора постоянно убегала, ныряла в невидимые обычным взглядом пазы, резко меняла направление, отчего приходилось концентрировать все свое внимание на артефакте. «Знаешь, что самое удивительное?» Алина задумчиво покрутила в руках сферу. «Я потерял путь силовой линии и с досады засопел. Нас не наказали за это? Ни меня, ни сестру. И даже более того, как только я пришла в себя, меня принялись учить работе с энергией на полгода раньше Анастасии. А на мое 12-летие отец показал, как работать с шаром». «Замри!» — взорвался я, когда при очередном движении руки снова потерял путь нити. «Не крути ты его! Дай хоть рассмотреть!» «Зачем?» Я не ответил. Нить убежала к центру сферы и оттуда принялась накручивать концентрические круги к поверхности. «Сколько их?» 5, 6, 7 Алина закрутила кистью, в глазах тут же замелькала. Я тряхнул головой и часто заморгал. «Отвечай, Ти!» Требовательно произнесла Алина. «Зачем тебе ее разглядывать? Это наша семейная реликвия. Что ты там хочешь найти?» «Да так». Я потер лоб, головокружение немного ушло. «Если я расскажу, что вижу энергетические линии, то придется рассказать об энергии порядка. А мне теперь стало понятно, что с этим лучше иногда промолчать». «Я видел похожий рисунок в одной древней книге. Придумал я на лету. Он был очень длинный и тоже на сферу нанесен. Его основная часть внутри была спрятана, а сверху были все точки для вливания энергии. Я подошел к девушке, сел на корточки и ткнул в небольшое пятно на сфере у ее большого пальца. Судя по всему, здесь вход для энергии воды, 14 частей. Я перевел палец на соседнюю точку. В этот входит энергия поиска, одну часть. Вот сюда стойкость, 3 части. А остальные 7 точек я еще не успел разобрать. Ты начала сферу крутить. И не 14, а 12 частей воды. Алина суетливо убрала шар в карман. И о чем было написано в той древней книге? Что тот артефакт умел делать? Уверена, что что-то бесполезное, раз его так на показ выложили. Не помню уже. Я пожал плечами и встал. Но про части подумай. Если лить 12 частей воды, как ты сейчас делала, то недостачу артефакт будет твоей жизненной энергией возмещать. То же самое и про остальные точки. Все, что он не получит, возместит за счет тебя. А если все правильно делать, то активация артефакта для тебя будет стоить совсем чуть-чуть энергии. Я заметил, как ты ослабла. Может быть, артефакт неправильно активируется? Как научили, так и работаю с ним, — пробурчала Алина. У нас есть инструкция к нему, древняя, в ней все описано. Не лезьте, куда не просят. Начитался умных слов в своей библиотеке, и теперь бросаешься ими без повода. Ну, как знаешь. Пожал я плечами, перевел взгляд на залитый желтым проход и задумался. По периметру янтарной двери горела склейка замыкания комнаты на себя, а слева и справа на стенах мне все чудилось какое-то движение, словно по поверхности двигались человеческие тени. Я прищурился, усилил поток энергии порядка и подошел на шаг ближе к стене. Тени стали резче, объемней, а стена напротив стала чуть прозрачней. Еще шаг, и я как будто снова оказался в тайной комнате королевского кабинета. Преграда стала полностью прозрачной, а за ней тени превратились в знакомые фигуры. Множество людей столпились у нашей двери. Я заметил среди них профессора математики, Софию, еще нескольких наших сокурсников, хмурого безопасника и еще много кого. Они поочередно показывали на дверь. София плакала, безопасник беззвучно отдавал короткие команды соседям и пару раз рявкнул на Софию, отчего та еще сильнее зарыдала. Математик очень энергично общался со стоящей рядом с ним молодой строгой девушкой в форме инквизиции. Та постоянно что-то отмечала в планшете. О чем же они все говорили? «Нас там ждут», — не оборачиваясь, произнес я. «Человек 40, не меньше». «В смысле?» Кресло возмущенно закряхтело. Девушка в два шага оказалась рядом со мной и посмотрела на стену. «Ты чего придумываешь? Напугать меня хочешь, да? Не получится, Ти. Пока не согласишься взять меня с собой, мы отсюда не выйдем». Я хмыкнул, набрал еще одну руну ясного видения и при активации слегка прикоснулся пальцами к лбу девушки. «Эй!» — возмущенно воскликнула Алина. «Руки не распускай, а то я...» «Профессор Серов тут? Острогов? Инквизиция? А зачем пришел Сергей Петрович?» Сквозь толпу пробрался напряженный профессор Немолов. Он молча выслушал короткий доклад Острогова, потом беззвучно переговорил с профессором математики и о чем-то задумался, глядя на дверь перед собой. Безопасник вплотную подошел к инквизитору, что-то сказал ей, та кивнула в ответ, и они куда-то вышли из толпы. Немолов что-то произнес, отчего все перестали галдеть. Обратился к математику, дождался от профессора утвердительного кивка, отошел от двери на шаг назад, сел на пол, демонстративно открыл панель Куруана с алфавитом и не спеша принялся нажимать на символы. «Что он делает?» Алина занервничала. «Вызови меня! Что это значит, Ти? Вот зачем они все там собрались, а? Когда профессор Серов увидит меня, он сразу все поймет и расскажет папе. Инквизиция зачем-то была здесь. С чего им быть в университете? Это все из-за тебя, Леодон! Я эти артефакт из сейфа забрала без разрешения отца. Ой, что мне будет, когда родители узнают?» Я не обращал внимания на причитание девушки. Прыгнул в пыльное кресло Алины, нырнул на ментальный уровень и вызвал профессора Немолова. «Молодец, быстро сообразил. Хотя я вообще не был уверен, что ты сможешь меня увидеть». Сергей Петрович огляделся вокруг. «Да, на твоем уровне я еще ни разу не был. Просторно здесь, однако. У Ксении Ивановны поуютнее будет. Ну что, горе-пространственник, рассказывай, зачем спрятался с бедной девушкой в комнате?» «Это не я», — пожал я плечами. «А кто?» Профессор с ухмылкой прищурился. «Колосова, что ли?» Я молчал. «Так, погоди». Ухмылка сползла с лица профессора. Он нахмурился. «Это действительно она?» «Сама девушка еще не может такие руны написать. Значит, это семейный артефакт. То есть Колосовы свою сферу Мартинсона не сдавали? А что же тогда в хранилище сейчас лежит? Интересно, знает ли об этом король?» Профессор сделал несколько шагов по туманному полу. Замер, о чем-то размышляя. Затем повернулся ко мне. «Ти, вытаскивай нас. Мне нужно переговорить. Сидите там в комнате. Алине скажи, чтобы она не вздумала пока открывать проход. Иначе я не смогу помочь Колосовым. Мне нужен час. Продержитесь?» «Да». Я кивнул. Сначала отправил назад профессора, затем вернулся в каморку. Алина стояла вплотную к стене и напряженно что-то высматривала за стеной. «Немолов очнулся», — удивленно произнесла девушка. «Встал и ушел. Ну давайте, Юрий Юрьевич, уходите тоже. И остальных с собой заберите. Отстаньте от меня все уже». Девушка резко повернулась ко мне. «Знаешь что?» Нервно выпалила девушка. «Я передумала. Фиг с ним, с этим твоим Мурлеем. Раз не хочешь меня с собой брать, то не очень-то и надо. Унижаться перед всякими я не собираюсь. Сейчас открою проход, и все. После этого не смей даже смотреть в мою сторону, понял?» Профессор Немолов сказал, пока проход не открывать. Я встал с кресла, подошел к своему пакету, достал запасенные бутерброды и один протянул девушке. «Он просил тебе передать, чтобы ты пока не вздумала открывать проход, иначе он не сможет вам помочь». «Чем же он сможет нам помочь?» фыркнула девушка и взяла у меня завернутый в бумагу перекус. «Я сама прекрасно справлюсь. Погоди, ты что, общался с ним? Как?» «Это не важно». Я отхватил кусок и с набитым ртом продолжил. «Мне кажется, что он говорил не о нас с тобой, а о тебе и твоих родителях, Алин». «Не понимаю, при чем здесь мои родители?» Насмешливо произнесла девушка и в задумчивости замерла с бутербродом в руках. «Нам конец», — дрожащим голосом произнесла Алина. «Профессор Серов знает, что у нас был этот артефакт. Инквизиторы знают. Сейчас они проверят сферу, которую отец сдал в хранилище, и обнаружат, что она не настоящая. Ой!» Девушка отвернулась от меня и беззвучно затрясла плечами. Я молча жевал бутерброд, вспоминая одно происшествие в лавке. Однажды довольный Оскар с ехидством вслух зачитал статью, в которой описывалось, как богатый и влиятельный купец был выслан из страны инквизиторами за то, что отказывался сдавать королю свой походный артефакт. Это была стеклянная бутылка, в которой любая жидкость через некоторое время превращалась в минеральную воду. А этот купец мало того, что имел довольно скверный характер, так еще и чем-то очень крупно насолил Оскару, отчего чтение злоключений богатея доставляло моему бывшему начальнику несказанное удовольствие. Получается, сейчас всю семью Алины могли из-за этого артефакта выслать из страны? «Держи». Я подошел к девушке и протянул второй флакон с водой. «Вода свежая. Сегодня утром купил». Алина повернулась, посмотрела на меня заплаканными глазами, перевела взгляд на воду, судорожно всхлипнула пару раз, взяла бутылку из моих рук, пробормотала «спасибо» и вытерла слезы рукавом. «Мне кажется, у Сергея Петровича есть какой-то план». Принялся я рассуждать вслух и отхлебнул из своей бутылки. Он сказал, что ему нужен час. «На что?» Расстроенная Алина понемногу восстанавливала самообладание. «На то, чтобы собрать все доказательства против нас? Мы точно будем высланы. Какая же я дура! Нужно было запереть тебя не здесь, а в общажной кладовке. Никто бы и не заметил». «Не думаю, что он хочет вашей высылки». Пожал я плечами. «А запирать меня было лишним, Алин. Сама же видишь, что пользы не принесло». Алина молча сердито посмотрела на меня, потом тяжело вздохнула, ее плечи опустились, и девушка отвела глаза. Я сел на крышку стола и достал из пакета учебник рунописи. «Раз уж мы здесь застряли, займусь пока полезным делом. Подготовлюсь к завтрашней практике». «На!» — послышался короткий оклик девушки. Я поднял глаза и с удивлением обнаружил, что Алина протягивала мне темный артефакт. «Держи, пока не передумала!» Раздраженно произнесла девушка. Я быстро соскочил со стола и с удивленным «спасибо» собрал у нее шар. «Что ж ты сразу не сказал, что видишь линии?» Пробурчала Алина, посмотрела на сферу в моих руках и укусила бутерброд. «Придумал книгу с каким-то артефактом. И почему нужно именно 14 частей воды? В разборе видно хорошо». Я быстро нашел шестой виток концентрического круга и улыбнулся. «Давай я сейчас до конца артефакт расшифрую и покажу, хорошо?» «Ну, давай». Алина аккуратно села в кресло. «Как же здесь пыльно-то! А долго я еще смогу так сквозь стену смотреть? И это получается, что я только проход замкнула, а сама комната осталась в общем пространстве? И к нам можно через стену пробраться, да? А нет, подожди, линии по стенам тоже идут». Девушка вскочила со скрипучего кресла и принялась ходить по комнате, внимательно разглядывая тонкие силовые линии по периметру. Я же полностью сосредоточился на артефакте в моих руках.